Глава 17. Гороскоп. Гороскоп – таблица расположения звезд и планет в момент рождения человека, которую составляли астрологи для предсказания его судьбы. Также называют и самое предсказание. «Больной выживет, госпожа Алоиза. Опасность была велика. Выздоровление будет протекать медленно. Все эти кровопускания ослабили молодого человека, но он выживет, не сомневайтесь в этом». Врач, говоривший это, был рослый мужчина с выпуклым лбом и глубоко сидящими проницательными глазами. Люди звали его Мэтр Нотр-Дам. Свои ученые сочинения он подписывал Нострадамус. На вид ему было лет 50, не больше. «О, Боже, но поглядите же на него, мессир!» — причитала Алоиза. «С вечера 7 июня он так и лежит, а сегодня у нас 2 июля, и за все это время он не произнес ни слова, даже не узнал меня. Он словно мертвец. Возьмешь его за руку, а он и не чувствует». «Тем лучше, госпожа Алоиза, пусть он как можно позже вернется к сознанию своих бед. Если он сможет пролежать в подобном беспамятстве еще месяц, то будет спасен окончательно». «Спасен!» — повторила Алоиза, подняв к небу глаза, точно благодаря Бога. «Спасенным можно его считать уже и теперь, только бы не было рецидива. Можете это передать той хорошенькой служанке, что дважды в день приходит справляться о его здоровье. Ведь тут замешана страсть какой-то знатной дамы, так ведь? И страсть эта бывает просто очаровательна, но бывает и роковой». «О, в данном случае это нечто роковое. Вы совершенно правы, мэтр Нотр-Дам», — вздохнула Алоиза. «Дай же Бог ему излечиться и от страсти. Впрочем, я ручаюсь только за излечение от болезни». Нострадамус расправил пальцы вялой безжизненной руки, которую держал в своей, и задумчиво внимательно стал разглядывать ее ладонь. Он даже оттянул кожу над указательным и средним пальцами. Казалось, он напрягал память, что-то припоминая. «Странно», — пробормотал он вполголоса, — «вот уж который раз я изучаю эту руку, и всякий раз мне кажется, что когда-то давно мне приходилось ее рассматривать. Но чем же она тогда поразила меня? Мензальная линия благоприятна, средняя сомнительна, но линия жизни превосходна. Впрочем, ничего из ряда вон выходящего, по-видимому, преобладающая черта этого молодого человека — твердая, несгибаемая воля, неумолимая, как стрела, опущенная уверенной рукой. Но не это меня изумило в свое время, а потом эти мои воспоминания очень смутны и стары. А хозяину вашему, госпожа Алоиза, не больше 25 лет, не так ли?» «Ему 24, мессир. Стало быть, он родился в 1533 году. Его день рождения вам известен? 6 марта. Вы случайно не знаете, когда он появился на свет, утром или вечером?» «Как не знать? Ведь это я принимала младенца. Монсеньор Габриэль родился, когда пробило 6:30 часов утра». Нострадамус записал это. «Я посмотрю, каково было положение светил в этот день и час», — сказал он. «Но будь виконт Дексмес на 20 лет старше, я был бы готов поклясться, что уже держал эту руку в своей. Впрочем, это не важно. Здесь я только врач, а не колдун, как меня величают иногда в народе. И я повторяю, госпожа Алоиза, что врач теперь ручается за жизнь больного». «Простите, мэтр Нотр-Дам», — печально сказала Алоиза, — «вы говорили, что ручаетесь за его исцеление от болезни, но не от страсти». «От страсти? Но мне кажется», — и Нострадамус улыбнулся, — «что это не столь безнадежная страсть, судя по ежедневным двукратным посещениям молоденькой служанки». «Наоборот, мэтр, «Наоборот!» — воскликнула в испуге Алоиза. «Да полно вам, госпожа Алоиза! Кто богат, молод, отважен и хорош собой, как виконт,